От лошади, понятно, не уйдешь. И Сотников повернулся лицом к преследователю. Конь едва не сшиб его с ног. В последний момент он как-то увернулся от его копыт, метнувшись за ближайший в ряду крестец. Немец, резко откинувшись в седле, выбросил руку. Грохнувший выстрел перебил на верхнем снопе перевязло. Солома, туго пырснув в стороны, осыпалась на стерню. Но Сотников все же уцелел и в отчаянном порыве схватил из-под ног камень, обычный, размером с кулак, полевой булыжник. Опять как-то уклонившись от лошади, он с силой бросил камень прямо в лицо всаднику. Тот преждевременно грохнул выстрелом, но и в этот раз мимо. Почувствовав спасительную силу в этих камнях, Сотников начал хватать их из-под ног и швырять в немца, который вертелся на разгоряченном коне вокруг, норовя выстрелить наверняка. Еще два выстрела прогремели в поле, но и они не задели беглеца, который, обрадовавшись своей удаче, с камнем в руке бросился за другой ряд крестцов. Пока немец управлялся со вздыбившимся конем, Сотников пробежал десяток шагов к следующему ряду и снова круто обернулся, чтобы ударить навстречу. На этот раз он попал в голову лошади, и немец снова промазал. Сотников швырнул в него еще три камня подряд, увертываясь от лошадиных копыт и все дальше перебегая от крестца к крестцу. Но вот крестцы кончились, в ряду остался последний. Сотников в изнеможении упал за ним на колени, сжав в руке камень. В этот раз немец решительно направил коня на крестец, видимо, намереваясь сшибить беглеца копытами. Конь высоко взвился на задних ногах и, ёкнув селезенкой, тяжело прыгнул, обрушивая крестец и заваливая снопами Сотникова. Падая, тот, однако, радостно вскрикнул. Промелькнувший перед ним парабеллум в руке немца круто выгнулся вверх затвором. Вышла обойма. Поняв свою оплошность, немец горяча резко осадил коня, и тогда Сотников, вскочив, со всех ног бросился к недалекому уже кустарнику. Его преследователь потерял несколько очень важных секунд, пока перезаряжал пистолет. Для этого надо было придержать коня, и Сотников успел добежать до ольшаника. Тут уж конь ему был не страшен. Не обращая внимания на опять раздавшиеся выстрелы и ветки, раздиравшие его лицо, он долго бежал, пока не забрался в болото. Деваться было некуда, и он влез в качковатую с окнами стоячей воды трясину, из которой уже никуда не мог выбраться. Там он понял, что если не утонет, то может считать себя спасенным. И он сдаился, до подбородка погрузившись в воду и держась за тоненькую с мизинец лозовую ветку, все время напряженно соображая, выдержит она или нет. Если бы ветка сломалась, он бы уж не удержался, силы у него не осталось, но ветка не позволила ему скрыться с головой в прорви. Мало-помалу он отдышался, и как только вдали затихла стрельба, с трудом выбрался на сухое. Была уже ночь. Он отыскал в небе полярную и, почти не веря в свое спасение, побрел на восток.